13.3. Внутреннее и внешнее равновесие. Внутреннее равновесие – это сбалансированность спроса и предложения в условиях полной занятости и при отсутствии инфляционных процессов. Проблема внутреннего равновесия в краткосрочном периоде решается в первую очередь регулированием совокупного спроса посредством бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. Внешнее равновесие предполагает поддержание нулевого сальдо платежного баланса в фиксированном или плавающем режиме валютного курса. В отдельных случаях данная проблема делится на две независимые. А. Осуществление конкретного положения счета текущих операций. Б. Удержание точно определенного уровня валютных резервов. Способы государственного регулирования внутреннего и внешнего равновесия одни и те же. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика. Иной раз в качестве самостоятельной выделяют политику обменного курса. Обеспечение внешней сбалансированности может осложниться мобильностью движения капитала, то есть напряженностью процесса перелива капитала между странами как реакции внутренней процентной ставки на изменения по сравнению с ее мировым уровнем. Проблема обеспечения внутреннего и внешнего равновесия относится к функционированию товарного, денежного и валютного рынков. Достижение внутреннего и внешнего равновесия выступает важной проблемой макроэкономического регулирования, ибо вызывает необходимость принимать во внимание взаимное влияние внутренних и внешних переменных, а также их обратное воздействие друг на друга. Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях фиксированного обменного курса. В открытой экономике анализ экономической политики осуществляется исходя из модели Мандела-Флеминга, которая характеризует финансирование экономики в коротком периоде и выступает модификационной формой модели LSLM для малой открытой экономики. Обе модели допускают неизменность уровня цен и разъясняют причины изменений объема совокупного дохода. Главное различие между ними состоит в том, что модель LSLM – это модель закрытой экономики, а модель Мандела-Флеминга – модель малой открытой экономики. Проблема внутреннего и внешнего равновесия нередко анализируется с применением модификационной модели LSLM посредством добавления к ней третьей кривой прописные BB, иллюстрирующей равновесное состояние платежного баланса. Модель строится как для фиксированного и плавающего режима валютных курсов, так и для разной степени мобильности капитала. Проблему одновременного достижения внутреннего и внешнего равновесия можно рассмотреть посредством следующего подхода. На осях координат заданы два инструмента политики, предусматривающих реализацию внутреннего и внешнего равновесия. А. Уровень государственных расходов, прописная G. Б. Процентная ставка, прописная R. Кривая, прописные BB, означает набор сочетаний объемов государственных расходов, прописная G, и значений процентной ставки, прописная R, обеспечивающих внешний баланс. Прописные BP равно 0. Кривая, прописные BB, имеет положительный наклон, который мотивируется следующим. Предположим, что в точке прописная И достигнуто внутреннее и внешнее равновесие. Рост государственных расходов, прописная G, отражается движением вправо от точки прописная И до точки прописная A, что вызовет увеличение дохода и импорта, в результате чего возникнет дефицит торгового баланса. Прописные BP меньше нуля. Чтобы ликвидировать дефицит платежного баланса, прописные BP равны нулю, государству необходимо применить меры по достижению положительного сальдо счета движения капитала посредством ограничительной денежной политики. Например, повышение процентной ставки будет стимулировать приток зарубежного капитала в страну в таком объеме, чтобы сальдо счета движения капитала стало положительным, покрывающим дефицит по счету текущих операций, и сальдо платежного баланса стало нулевым в точке прописная C на кривой прописные BB. Именно такое сочетание изменений прописной G и прописной R с целью обеспечения внешнего баланса отражает то положение, что кривая прописные BB имеет положительный наклон. Точки, расположенные ниже и правее кривой прописные BB, показывают дефицит платежного баланса. Прописные BP меньше нуля. Любая точка, расположенная левее и выше кривой прописные BB, характеризует положительное сальдо платежного баланса. Прописные BP больше нуля, обеспечивающиеся жесткой фискальной и денежной политикой. Внутреннее равновесие, характеризующееся полной занятостью, потенциальным объемом производства и отсутствием инфляционных процессов, можно проиллюстрировать. Предположим, что в точке прописная И обеспечивается и внутреннее, и внешнее равновесие. Если увеличиваются государственные расходы, прописная G, то доход будет увеличиваться с мультипликативным эффектом. Этот рост изображен движением из точки прописная И в точку прописная A, то есть движением из точки равновесия в положение избыточного спроса, когда возросший доход вызывает инфляционное давление. Чтобы восстановить внутреннее равновесие, требуется сократить объем денежной массы путем повышения процентной ставки прописная R с целью уменьшения спроса. Это изображено движением из точки прописная A в точку прописная D, где доход соответствует полной занятости ресурсов, а внутреннее равновесие восстанавливается. Следовательно, набор сочетаний прописных G и R, обеспечивающих состояние внутреннего равновесия, дает кривую прописные YY, которая имеет положительный наклон. Точки, расположенные справа и ниже кривой прописные YY, характеризуют избыточный спрос. Точки, расположенные слева и выше кривой прописные YY, отражают избыточное предложение, ибо уменьшается спрос и растет ставка процента. Крутизна кривой прописные BB более полога в сравнении с кривой прописные YY. Крутизна прописных BB обусловлена мерой мобильности капитала. Зависимость выглядит следующим образом. Чем подвижнее капитал, тем меньше увеличивается процентная ставка прописная R, стимулирующая приток капитала, который необходим для финансирования дефицита счета текущих операций. В этом случае кривая прописные BB более пологая. При меньшей подвижности капитала кривая прописные BB будет более крутой. Однако, даже при сравнительно низкой мобильности капитала кривая прописные BB не может быть более крутой, чем прописные YY. Крутизна кривой прописные BB может быть одинаковой с крутизной кривой прописные YY лишь при нулевой мобильности капитала, поскольку монетарная и фискальная политика не выступают независимыми инструментами. Во всех других случаях кривая прописные YY круче кривой прописные BB. Таким образом, сочетание фискальной и монетарной политики даст возможность обеспечивать внутреннее и внешнее равновесие. Следующая важная проблема – определить меру влияния фискальной и монетарной политики на внутреннее и внешнее равновесие. Попытка решить эту теоретическую задачу принадлежит Роберту Манделу и Маркусу Флемингу.